Он продолжает линию реалистического романа. В изображении советской действительности «Дьяволиада» Зойкина квартира Б. пользуется приемами юмористической повести. В большинстве последних произведений Б. использует теневые стороны советской действительности в целях ее дискредитации и осмеяния. Такой характер устремлений ставит Б. на крайний правый фланг современной русской литературы, делая его художественным выразителем правобуржуазных слоев нашего общества. Эта статья была еще более-менее сносной по сравнению с последующими рецензиями на его творчество и, главное, изданной в энциклопедии, останется на века. Мало того, после статьи указывались произведения Миши и издания, где их можно было прочитать. Записки на манжетах в журнале «Россия», номер 5, 1923 год, роман «Белая гвардия», напечатан в журнале «Россия», номера 4-5, 1925 год, «Дьяволиада. Рассказы», вышла в издательстве «Недра», Москва, 1925 год. Слова о том, что Михаил начинает приобретать литературное имя, что у его пьес был успех, безмерно радовали Тасю, поскольку в других рецензиях начисто зачеркивалось даже это. Том со статьей о Булгакове отдельно не продавался. Подписка на энциклопедию стоила очень дорого, и Тася переписала в библиотеке слова о любимом. Она показывала Михаилу эту статью, он прочитал ее и улыбнулся. «Видишь, я жил в Берлине, но даже не знал об этом». И дальше не сплошь ругают, а разбирают мое творчество, это уже приятно. «Спасибо тебе, Тася, за внимание ко мне», — сказал он, окинул ее теплым и, как ей показалось, любящим взглядом, от которого замерло сердце. Она подумала, что вслед за этими словами последуют другие. Признание в том, что он совершил ошибку, уходя от нее, что ни с кем не было так хорошо и спокойно, как с нею. Но Михаил вдруг преобразился, лицо его стало деловитым. «Я тебе денег принес, на этот раз немного. Не могла бы ты отдать мне свою браслетку? Задерживает гонорар, понимаешь? Мне сейчас очень нужны деньги». «Понимаю, и для кого?» — сурово произнесла Тася. «Когда нам было голодно, ты ни у кого копейки не одалживал, не говоря уже о том, чтобы попросить чужую вещь». Миша покраснел, а Тася потом подумала, что просьба о браслете была вызвана не наглостью, а неистребимым желанием угодить новой жене и тем, что он интуитивно считал Тасю близким человеком, на какое-то время забывал о том, что бросил ее. И когда он поймет, что с любимыми не расстаются, даже если ослабевает чувство и временно пересиливает его любовная тяга к другому человеку, да и поймет ли вообще? Она ждала его более 10 лет, пока он не женился на Елене Сергеевне. Жить в одном городе с ним было ей трудно. Она думала, что, уехав далеко, постепенно забудет о Михаиле, вернее, перестанет его любить. А печаль от расставания с ним, вероятно, останется. А если не уйдут чувства, она будет читать его письма к ней, строчки, написанные его рукой, рассматривать совместные фотографии, вспоминать самые счастливые моменты их жизни, безмятежную Бучу, бурный, голодный, но по-своему счастливый для них Владикавказ, когда они все-таки были неразлучны и даже работали в одном театре. Тася была с юных лет заядлой театралкой. Это очень нравилось Михаилу, и она удивилась, что он, зная это, в Москве не брал ее с собой даже на репетиции своих пьес, своеобразно отлучая от театра. Почему? Может, стыдился убогой одежды своей жены? Может, не желал показывать Тасю, какой-нибудь актрисе, за которой был намерен приударить.